Нет, определенно вслух произнес, потому что обессиленная Алька едва не подавилась от хохота. Ну, было и было. Мало ли что случается иногда у взрослых людей. А сегодня, во время беседы с Щербатенко, уж и не помнились сейчас частности, у него вырвалось то же самое слово, которое по детскому анекдоту так и звучит подсказкой. Слово «нет», а же «есть». Но он, очевидно, слишком откровенно или многозначительно взглянул при этом на Алевтину, которая что-то объяснила клиенту, чем смутил ее и что явилось его ошибкой. Ибо только они двое знали, в какой ситуации было употреблено это не совсем печатное слово. Так зачем же при постороннем? Бог знает, о чем может подумать. И турецкий, почти по-отечески, не придавая и значения своему жесту, обнял одной рукой высокие бедра помощницы и, прижавшись к ней щекой, поклялся, что отныне станет всячески избегать нечаянных провокаций со своей стороны и, главное, искренне веря, что так оно и будет. Но это, как он понял позже, была очередная его ошибка, ибо Альке его чисто дружеский жест почему-то показался красноречивее сбивчивых оправданий. «Что делается?» — огорченно подумал Александр Борисович. «Неужели опять сегодня не явлюсь домой вовремя, к ужину?» Но оставалась, правда, надежда, что еще имеющиеся дела не позволят расслабиться до такой уж степени. Вот ведь на какие уловки приходится иной раз идти мужчине, чтобы сохранить хотя бы отдаленную верность собственным принципам. В связи с этим ему было особенно важно, чтобы хотя бы внешние отношения с Алевтиной ни в коем случае не выходили за рамки обыкновенных дружеских. А вот она этого, кажется, понимать уже не хотела. И ему в который раз за последние дни вспомнилась фраза старого приятеля похоронной процессии, которую каждый из живущих на белом свете создает себе сам, в прямом и переносном смысле. «Уж не сигнал ли?» Как тому гусю, которому перед Рождеством стали с удручающей настойчивостью сниться яблоки. А тот дурачок все интересовался, к чему бы? Да спрашивался, да. Глава 4. Несущественный прокол. За столиком в пивном баре сидели трое молодых людей. Чем еще тут можно было заниматься? Пить пиво и с треском разрывать на части золотистую воблу, которую здесь подавали к пиву, когда-то непременную спутницу толстой стеклянной пивной кружки с обгрызными краями, затем на излете социализма, сделавшую страшнейшим дефицитом, а ныне снова бери не хочу. Вот в память, наверное, той дефицитной и назвали бывшую стекляшку, по сути, забегаловку «золотой рыбкой», с приходом капитализма, преобразовавшуюся в своеобразный клуб молодежной мужской тусовки. Здесь, за зашторенными по вечерам окнами, с изображенными на них разнообразными рыбами, крабами, раками и прочей морской живностью, собирались чаще всего знакомые между собой молодые люди, обсуждали свои коммерческие и прочие проблемы. У молодежи их теперь больше, чем у кого-либо. И контингент, как говорится здесь, специфически мужской. Под словом «специфика» можно было понимать и то, что своеобразной визитной карточкой входящего являлась главным образом кожаная куртка. Такие обычно носят заядлые мотоциклисты, рокеры там всякие, байкеры, иногда крутые парни, именующиеся братвой, ну и особые категории молодежи, называющие себя борцами за чистоту русской национальной идеи. Часто грубая черная кожа, косо вшитая молния застежки, масса разнообразных металлических заклепок, болтающихся до колен цепи, темные шапки-бейсболки с длинными козырьками, надвинутыми на самые глаза или наоборот, повернутые задом наперед, черные джинсы либо камуфляжные брюки, заправленные в высокие ботинки военного образца, именуемые берцами. Такой вот типичный прикид. Грубо говоря, каждый второй потенциальный клиент милицейского обезьянника, но в стране демократия, Никаких превентивных мер, и пусть себе каждый самовыражается, как хочет».